Глава третья. Дорога. Морозы ударили неожиданно. Вот сегодня плюс 5, солнечно, приятный ветерок. А просыпаешься утром, все белым-бело. От выпавшего за ночь снега температура минус 10. Ожидаемый переходный период, когда температура постепенно понижается примерно на градус в день, так и не наступил. Зима пришла сразу и, как бывает это в России, надолго. Каннибалы исчезли мгновенно, теперь их нельзя было видеть праздно слоняющимися по улице. Можно было кричать сколько угодно, на голос человека теперь никто не появлялся. Улицы сразу опустели, а ровный покров белоснежного слоя снега ни одна душа больше не тревожила своими ногами, оставляя на нем следы. Город в мгновение ока превратился в пустынный и безжизненный. Даже стаи каннибалов куда-то пропали, совершенно не проявляя своего присутствия. Теперь действительно зрелище вокруг напоминало о том, что произошло что-то ужасное, неправильное, под названием апокалипсис. Заходя в лес, на снегу можно было увидеть больше следов жизни, чем в пустующем от людей городе. Снега выпало сразу много, а мороз говорил о том, что первый снег вряд ли растает, как это обычно бывает. Хорошо, что, предполагая о наступлении ближайших холодов, задействовав все силы обитателей дома, утеплили все помещения, где предполагалось жить им самим и обитателям вольным и невольным. Окна, где была такая необходимость, на многих все-таки имелись хорошие стеклопакеты, обиты многослойной пленкой, щели забиты тряпьем, заклеены скотчем. На входных дверях висели теплые одеяла, делая таким образом воздушную завесу, предотвращая проникновение холода снаружи, с улицы, с подъезда. Отныне топить многочисленные печки приходилось постоянно, поддерживая плюсовую температуру в бассейнах с рыбой, чтобы вода не замерзла. Грибная плантация, размещенная в трехкомнатной квартире, хоть и была отлично утеплена, все равно дров требовала немало. Голуби оказались наиболее приспособлены из всех обитателей девятиэтажки к холоду, и все равно раз в день приходилось подкидывать пару дровишек на одну колонию. А их было аж целых 27. В одной комнате, их Женя называл колонией, содержалось более 50 пернатых особей. Складывалось ощущение, что Женя переловил почти всех голубей в городе Саратов. Но это было не так, в ловушку на крыше постоянно попадались новые птицы, и не только голуби. Расход небольшого количества дров компенсировался тем, что птица потребляла очень много пищи. Крупы, макароны улетали с устрашающей скоростью. Появлялись опасения, что их вряд ли хватит всей этой толпе на зиму. Но сразу забить всю птицу Женя не мог, ему нужно было потомство. Хотя хранить с наступлением холодов замороженные тушки голубя гораздо проще. Именно так он поступил с основным количеством рыбы, оставив на развод 4 пруда с карпами, карасями и самами. Все эти пруды находились в одной квартире, и ее проще было отапливать, чем десяток квартир с бассейнами. С голубями все было по-другому. Главное продержаться с этим поколением голубей до следующего лета, а последующей зимой он сможет выпускать всю эту ораву, для того, чтобы они частично могли кормиться сами. Только поэтому Женя вынужден был тратить немаленький ресурс, чтобы сохранить колонии птиц. В тюрьме, где содержалась Настя со своей подругой, как-то они нашли общий язык между собой, несмотря на бетонную стену между ними, при этом вели себя тихо и спокойно. Женя старался поддерживать температуру не ниже плюс 18, но это тоже стоило огромного количества топлива. По сути, ему приходилось полдня тратить на то, чтобы рубить, пилить, таскать бывшие диваны, шкафы, столы, двери, косяки многочисленных квартир. Туда же в печь летела пластмасса, пластик, тряпки, что вряд ли когда-либо пригодится, в основном старье и синтетика. Дров необходимо было приготовить очень много, с хорошим запасом, так как шла подготовка к тому, чтобы отправиться выручать Николая из сезона номер 1. Юля, оставшись одна с детьми, да еще будучи беременной, не в состоянии справиться с заготовкой дров. Тем более с переноской их на разные этажи к многочисленным печкам. На нее и так падала огромная ответственность кормить всех обитателей в девятиэтажке, топить печи, следить за детьми и собакой. Рыка решено было оставить, не брать с собой, все для его же безопасности. Поэтому Жене предстояло все показать Юле, где продукты питания, как, а главное, где готовить каши. В В какой дозировке кормить рыбу и птицу, чтобы не перекормить и не дать голодать? Как поливать, подкармливать, следить за грибами? Ну а главное, как и чем кормить обитателей тюрьмы? Правила поведения в этом ранее закрытом от посторонних глаз заведении, что можно, а что категорически запрещено там делать. Для этого пришлось все показать Юле, она отнеслась к этому не особо хорошо, но правила приняла и заверила, что все сделает, как сказал Женя. Тем более операция по спасению Николая обещалась быть недолгой. Андрей с Женей планировали справиться с ней за один световой день, в крайнем случае при появлении сложностей. Задержаться максимум до следующего дня, переночевав в подходящем для этого месте, а именно в кунге КамАЗа. Его корпус легко выдержит нападение каннибалов, а отстреляться с оружием, которое у них имелось, не составит труда. Тем более была абсолютная уверенность и не беспочвенная, что все сумасшедшие будут сидеть по своим норам и ничто не помешает выполнить эту данную миссию. Предпосылки, чтобы так думать, имелись хорошие. Во время освобождения КамАЗа от бетонной плиты, упавшую на него, они не видели ни одного каннибала. Освободив машину, пришлось долго разбираться с ее механизмами, так как завести ее с первого раза не получилось. Несмотря на то, что дизельного топлива в баке было более чем половина. Этого вполне хватило бы доехать до СИЗО и обратно, причем проделать этот путь раз 10. Так как по расчетам, это расстояние было не больше 10 километров в обе стороны. Но КамАЗ никак не хотел заводиться, а Андрей, как и Женя, не были специалистами в данной технике. Подозрения упали на аккумулятор. За несколько месяцев он наверняка мог разрядиться, тем более их оказалось аж целых 2. Отсоединили, вытащили, кое-как подняли, тяжелыми оказались, поставили на зарядку. Пришлось завести генератор, опять расходы по бензину, которого катастрофически осталось мало. Решили после спасения Николая вплотную заняться бензином, тем более техника есть, только и завести еще надо. А на КамАЗе, да в отсутствии каннибалов и заморозов, втроем мужской компании легко могут опустошить резервуары ближайшей АЗС. После зарядки аккумуляторных батарей техника все равно не пожелала завестись. Уже хотели переключиться на поиск другой техники в ближайших окрестностях, как Андрей, пробуя различные комбинации, нажимая разные тумблеры внутри кабины, пока Женя снаружи бдил, занимаясь его охраной с автоматом в руках, не нажал красную кнопку, находящуюся в неприметном месте, после чего повернул ключ зажигания, автомобиль чихнул пару раз и приятно заурчал. Погоняв застоявшийся двигатель на разных оборотах, решили заглушить машину, но не тут-то было. Повернув ключ зажигания, выключив панель управления, обнаружили, что дизельный двигатель, как ни в чем не бывало, продолжил работать. Как его заглушить, оба не представляли. Андрей опять принялся нажимать все подряд, но это не помогло, только позже они узнали опытным путем, что двигатель КамАЗа глушится с помощью небольшой педальки, больше похожую на металлическую кнопку, находящуюся под ногами, там, где педаль тормоза и газа. В этот раз Андрей заглушил двигатель, попытавшись отъехать назад, съехать с крыльца дома, и включил передачу скоростей неправильно, вместо задней врубил сразу 5-ю скорость. Как только КамАЗ был полностью освоен, прокатились по ближайшим дворам и центральной дороге. После чего на общем собрании, где присутствовал и Рык, как полноправный участник домовладения, и его голос тоже учитывался, был назначен день выезда за Николаем. Машину подогнали под окна дома, в котором все проживали, и с третьего этажа с помощью лебедки загрузили вовнутрь все необходимое. Женя нарядился в свой невзрачный, но очень эффективный защитный костюм. Взял с собой заправленный огнемет, хотя при наличии оружия он вряд ли пригодится, но, как говорится, запас не тянет. Да и не на себе его таскать, техника этот вес даже не почувствует. Андрей оделся попроще, но, помня, как его не раз животные чуть ли не отправили на тот свет, все же не пренебрег некоторыми средствами индивидуальной защиты. В этот раз на нем красовался черный бронежилет. От пуль, конечно, не та защита, а вот ударов, в том числе и колюще-режущим оружием, вполне сгодится. Зато по весу не сильно напрягал, сидел удобно и движение не сковывал. На голову надел простой мотоциклетный шлем, без защиты подбородка и ветрового стекла. В нем обзор был гораздо лучше. Руки с ногами защитил специальными накладками, сделанные из пластика по Жениным чертежам. В его защитном костюме были вшиты точно такие же изогнутые под тело пластиковые накладки. Они были очень легкими, но прокусить такую защиту даже крокодилу затруднительно. В общем, готовились серьезно и основательно, продумывали маршрут, глядя на карту города. Действия в случае нештатных ситуаций, прокол колеса, застряли, поломка двигателя или внезапного снежного урагана. Сейчас погода всегда сюрприз, нет больше гидромедцентра. Естественно, отрабатывалось возможное нападение как каннибалов, так и людей. После зэков больше никто не питал иллюзий. В КамАЗе, несмотря на его безусловные плюсы, как проходимость, высоту, вместимость, имелся и огромный минус. Кунг не соединялся с кабиной водителя. Попасть в него можно было лишь выйдя наружу. Только поэтому пришлось основной боезапас разместить в кабине, изрядно при этом потеснившись. Ведь в случае нападений большой стаи они будут отрезаны от возможности пополнить боеприпасы. Еды с водой взяли немного, был расчет на быстрый налет на сезон номер один и такой же быстрый отход. Грузить боеприпасы и оружие, что остались в оружейке, никто не собирался. Этого добра теперь хватало на годы вперед с нынешним его использованием. Подъехать, вызволить Николая, если он жив, погрузиться и на полном ходу обратно. Такой план не должен занять много времени, так зачем себя обременять пищевыми запасами? В случае, если Николай погиб или его не окажется на месте, задача оставалась такая же – покинуть пределы центра города как можно быстрее, отправившись в свое безопасное логово. В установленный для выезда день погода испортилась. С неба посыпал снег, на улице поднялся ветер. Немного посовещавшись, решили, что непогода даже на руку, не так хорошо будет слышно двигатель машины на фоне ревущего ветра. Чтобы двигаться по заснеженной дороге, видимости было вполне достаточно, но зато машину примерно через метров 50 трудно будет заметить. Это значительно уменьшало риск быть замеченными нежелательными элементами в виде стаи каннибалов или групп вооруженных людей, если таковые имеются. Для КамАЗа почти полуметровый снег не проблема, конечно, не разгонишься как следует, но зато снежная вьюга быстро заметет следы автомобиля, которые могут привести опасность к дому, где все проживают. Еще раз проинструктировав Юлю, попрощавшись с рыками детьми, Женя зацепил карабин на спусковом механизме. Андрей уже сидел в кабине машины и прогревал двигатель. На сердце было тяжко, он впервые покидал дом так надолго, да на такое большое еще расстояние. Запрыгнув на пассажирское сиденье, Женя положил на колени винторез, винтовка снайперская специальная, с прикрепленным на нее ПСО, прицел снайперский оптический. Поставил оружие на предохранитель и махнул Андрею головой, что все в порядке, трогай. Оба посмотрели вперед, туда, где снежная буря закрывала дорогу, занесенные снегом брошенные автомобили. Дворники ритмично работали, постоянно поскрипывая, а их лица были напряжены и сосредоточены. Андрею не хотелось возвращаться туда, куда 9 месяцев назад закинула его судьба. Воспоминания о тюрьме сильно его угнетали, настолько сильно, что все тело непроизвольно дрожало. Женя во время подготовки свыкся с мыслью, что ему предстоит покинуть дом, и он очень надеялся, что это ненадолго. Не хотелось на продолжительное время оставлять Настю. Женя, конечно, доверял Юле и знал, что она выполнит все его инструкции, но почему-то внутри жгло грудь от нехорошего предчувствия. КамАЗ взревел и медленно поплыл по белоснежному морю, раздвигая снег в разные стороны, словно жидкую воду. У обоих имелся опыт вождения только легковыми автомобилями. Тренировочные выезды на прошлой неделе не успели дать хорошего опыта для вождения большим автомобилем. Слишком короткими они были по времени и расстоянию. Поэтому Андрей не торопился, старался двигаться так, чтобы не потерять контроль над высоким и габаритным КамАЗом. На дороге то тут, то там виднелись высокие холмики засыпанных снегом машин. Метель собирала возле них снежные барханы, с ними тяжело было бороться, приходилось разгоняться, чтобы разбить преграду из снега. Иногда машину немного заносило, вынуждая сбавлять скорость, что неминуемо влияло на проходимость. Выехали они, как только встало солнце, чтобы весь короткий световой день был в их распоряжении. Поэтому фары Андрей не включал, их свет тоже мог заметить, то, чье внимание им бы не хотелось привлекать. С рассветом ветер только усилился, а снег нескончаемым потоком летел почти параллельно земле. На улице было жутко холодно, в кабине КамАЗа печка работала исправно, создавая контраст погоде снаружи, внутри было сухо и тепло. Женя крутил головой, всматриваясь в белую метель, пытаясь упреждающе заметить опасность, что могла грозить снаружи. Иногда ему казалось, что он видит бегущие человеческие силуэты, но на поверку это оказывались деревья, стоящие вдоль дороги. По мостам через железнодорожные пути они решили не следовать, еще на стадии подготовки, выбрав более длинный, но, по их мнению, безопасный путь в центр города. Когда впереди сквозь белую пелену летящего по ветру снега возникло упавшее дерево, выдававшее себя высокими ветками, торчащими из снега, пришлось остановиться. На засаду это было не похоже, дерево упало давно, его ствол давно занесло снегом. Перескочить или переехать дерево было невозможно, многочисленные толстые ветки говорили о том, что под снегом находится внушительный по объему ствол дерева. А какую бы КамАЗ ни имел мощность и возможную проходимость, такую преграду ему вряд ли преодолеть. Самое поганое, что объехать упавшее дерево не представлялось возможным, справа проходили трубы теплотрассы, в который въехал потерявший управление автобус, после чего упал на бок, перегородив дорогу. Слева стоял бетонный забор, выглядящий крепким, а они были не на танке, чтобы крушить бетонные стены. О таком они тоже заранее подумали, вполне могло случиться так, что по пути мог встретиться автомобильный затор, который невозможно объехать. Ведь люди почти все разом съехали с катушек, превратившись в злобных тварей, но тупых настолько, что самостоятельно остановить автомобиль они были не в состоянии. А следовательно, машины врезались на ходу в друг друга, в различные преграды, дома, деревья, заборы. Поэтому алгоритм действий кое-какой имелся, да и дерево это не брошенная машина. Сперва осмотрев внимательно окрестности, район вроде нежилой, промышленная зона. По этой дороге находились торговые центры по продаже автомобилей, различные офисы, торговые павильоны. Именно поэтому был выбран этот маршрут. Тут наверняка было мало народу, так как затмение человеческой расы произошло примерно в 10 утра. Не обнаружив визуально никакой опасности, приступили к действию. Первое, что необходимо было попробовать сделать, это оттащить дерево в сторону, ну, естественно, не вручную. Все было заранее подготовлено. Если бы у них не получилось это сделать, в кунге лежала бензопила, которой можно распилить дерево на части. Женя вытащил из сумки широкий трос-ремень буксировочный с карабинами по обеим сторонам. Перевел флажок предохранителя винтореза в боевое положение. Андрей также был вооружен винторезом, его тихая стрельба как раз для такой операции, когда нежелательно привлекать к себе внимание огнестрельными выстрелами. Одновременно открыли двери и еще раз внимательно смотрели окрестности. Не торопясь выходить из кабины автомобиля, тут спешка ни к чему. Двигатель Андрей не глушил, вообще было принято решение, что во время всей спасательной миссии двигатель не глушить. Разве только в экстренных случаях, которых не должно быть много, ну, например, если придется ночевать в кунге автомобиля. Женя выпрыгнул из КамАЗа первым, тут же провалился в снег по колено. Опять огляделся, готовый в любую секунду открыть стрельбу и запрыгнуть обратно в автомобиль. Убедившись, что ему ничто не угрожает, направился к дереву. Вьюга свистела, а снег налипал на стекло защитного шлема. Идти было трудно, сам защитный костюм довольно-таки объемный, а тут еще снег вяжет ноги, да сильный порывистый ветер. Зато в нем было невероятно тепло, его конструкция была такова, что он не пропускал жар пламени огнемета. А значит, холод тоже не мог проникнуть через многослойную ткань, пластиковые щитки с поролоновым смягчителем. У Андрея была задача охранять Женю, но делать это так, чтобы не отходить от кабины автомашины далеко. В случае нападения именно Андрей должен нейтрализовать проблему, а если это невозможно, то предупредить Женю об опасности, откуда она исходит, после чего как можно быстрее оказаться в кабине автомобиля, чтобы корпусом машины прикрыть напарника. Ведь Женя, занятый закреплением буксировочного троса, не может контролировать обстановку вокруг. Накинув на толстую ветку синтетический ремень, закрепив петлю карабином, Женя направился к машине, чтобы то же самое проделать с буксировочным ремнем на переднем фаркопе КамАЗа. Высоко поднимая ноги, пробивая себе путь через снег, Женя сквозь заснеженное стекло, из-за разницы температуры снаружи и внутри шлема снежинки прилипали к стеклу, увидел знакомый силуэт позади Кунга КамАЗа. Андрей не мог видеть то, что происходит с пассажирской стороны, так как находился в передней части машины со стороны водителя, так ему проще было видеть Женю. Естественно, для него визуальной мертвой зоной была задняя часть КамАЗа с пассажирской стороной. А прямо возле заднего колеса виднелся силуэт Рыка, смотрящий прямо на Женю с торчащими вверх ушами. Женя остановился, протер стекло от начавшего таять снега, мешающего обзору, и понял, что собака, а это была именно собака, совершенно другой породы, чем оставшийся дома Рык. Она была больше похожа на овчарку, высокая, с длинной черной шерстью, свисающую по бокам. Смотрела она на Женю, низко наклонив голову, пасть закрыта, хвост параллельно земле. Совершенно не колышется, собака словно замерла на месте, наблюдает за человеком. «Женек, собака!» Послышался глуховатый голос Андрея, вьюга своим свистом перекрывала часть звуковых волн, исходящих от Андрея. Напарник не мог видеть овчарку возле заднего колеса, на которую смотрел Женя, а значит, речь шла о другом звере. Поэтому он повернулся в сторону дерева, то есть за спину. В снежном тумане проглядывался силуэт крупной собаки непонятной породы. Она стояла боком в полный рост, ее голова была повернута в сторону машины и друзей. Две собаки не могли представлять угрозу двум вооруженным людям, но кто сказал, что их всего лишь две? Обычно псовые собираются в гораздо крупнее стаи. Тем более нужно учитывать, в каком мире мы сейчас находимся, и если эти собаки выжили, то они явно непросты и, скорее всего, многочисленны, чтобы выжить. Прокормить такую стаю мяса в последние полгода было достаточно, лишь бы самому не стать завтраком или обедом. «Вон еще две за автобусом!» — крикнул Андрей, скорее всего, тоже понял, что их берут в кольцо, так как тут же вскинул свой винторез, пытаясь прицелиться в прицел. Женя, не теряя время, подпрыгивая, чтобы легче было преодолеть снег под ногами, направился быстрым шагом к машине. Фаркоп забился снегом, который от постоянного давления спрессовался, так как КамАЗ, двигаясь вперед, все время пополнял новой порцией снега железное кольцо. Рукой в перчатках не получалось выбить снег, ставший почти льдом, поэтому Женя вытащил нож из ножен, висящий на боку, и дело заспорилось быстрее. Позади послышались щелчки выстрелов винтореза. Это отвлекло Женю от его работы. Оставалось лишь накинуть трос на кольцо и закрепить карабин. Повернувшись, чтобы посмотреть, куда это стреляет Андрей, Женя понял, что они попали. У него практически не было времени, чтобы вскинуть свое оружие, так как в его сторону неслись, поднимая снежную пыль, по меньшей мере около двух десятков крупных собак. Звук винтореза, по всей видимости, их не пугал, так как звучал почти игрушечно. Боковым зрением, насколько позволял шлем, он видел, как Андрей отступает к кабине КамАЗа, продолжая при этом стрелять в сторону снежной лавины, в которой можно было разглядеть хвосты, уши, оскаленные морды. Прошло не больше секунды лицезрения всего этого великолепия, как невиданная сила толкнула его в грудь, заставив удариться спиной об радиаторную решетку кабины КамАЗа. После чего, что-то схватив его за ноги, резко дернуло на себя, стащив с кабины в снег, куда он упал на спину. Тут же, мгновенно не давая опомниться, сильные тиски сдавили шейные пластиковые щитки. Если бы защита шеи не остановила сильные челюсти с огромными клыками, Женя бы даже не понял, от чего он умер. Крупная собака просто бы вырвала бы ему пол шеи с трахеей и щитовидной железой. Но костюм и в этот раз сыграл свою роль на все 100. Женя был в нем словно в скафандре. Другие собаки вцепились во все конечности, растянув Женю словно на дыбе. Гигантский пес, сдавивший его шею, полагал, что душит свою жертву, однако все же пытался оторвать плоть, постоянно тряся своей головой. Отчего зрение Жени поплыло, появились искры в глазах. Несколько псин вцепились в район живота, пытаясь порвать брюшную полость и выпустить внутренности наружу. Женя при этом испытывал лишь один дискомфорт, он не мог пошевелиться, его плотно удерживали, прижимали к земле. Но вот проникнуть сквозь костюм ни одной собаке пока еще не удалось. Конечно, это не могло продолжаться вечно, в конце концов-то, каким бы ни был крепким костюм, зубы многочисленной стаи все равно найдут лазейку и потихоньку разберут защиту костюма на составляющие и доберутся до плоти. Куда пропал Андрей, было неизвестно, так как сквозь рык, повизгивание и движение десятка крупных собак Женя ничего не слышал вокруг. Винтовка во время атаки стаи упала в снег, да и невозможно было ей воспользоваться в такой суматохе. Пистолет висел на боку в кобуре, но до него тоже не дотянуться, руки плотно удерживают. Растаскивают в разные стороны. Но в ладони так и остался лежать нож, которым он чистил фаркоп от снега. Это было великолепное холодное оружие, такое, на которое лишь раз взглянув, даже человек, не ведающий в этом вопросе, сразу скажет с восторгом в голосе: «Вещь!». Небольшой, с лезвием не больше 15 сантиметров, сделанный из великолепной стали и отличной заточкой. Без всяких там наворотов в виде дола, называемым в простонародье кровостоком, что в корне неправильно, орнаментов или рисунков, каких-либо украшений. Непритязательная на вид рукоятка из черного дерева, простой, надежный нож. Женя нашел это сокровище в одной из квартир, и, судя по состоянию ножен, хозяин не пылил его на полках. Лишь раз использовав его в качестве разделочного инструмента, Женя понял, что лучше ножа не найти. Этот кусок железа резал кости рыбы и птицы, словно раскаленное железо масло. Совершенно не требуя усилий, при этом оставаясь таким же острым после использования. Им можно было бриться в прямом смысле этого слова. Руку, в ладони которой лежал нож, удерживала одна из собак, вцепившись зубами в предплечье. При этом кисть была совершенно свободна. Псина тянула руку на себя, постоянно трясла мордой, пытаясь вырвать препятствие и добраться до вожделенного мяса. Впрочем, так делали все собаки, пытаясь побыстрее покончить с ним. Главный пес, что держал Женю за горло, наконец-то успокоился, не чувствуя сопротивления со стороны жертвы. Но продолжал удерживать его за горло, прижимая к земле, при этом утробно и злобно рыча. Мозг, перестав биться в черепной коробке из-за того, что голову трясли за шею, выдал блестящую идею, что делать дальше. Воспользовавшись мыслью, Женя вывернул кисть с ножом, принялся лихорадочно вертеть ею, пытаясь достать коротким, но острым лезвием морду животного, удерживающего руку, либо порезать одну из многочисленных лап, что мельтешили вокруг. Собаки не стояли на месте, их было слишком много, и каждая пыталась добраться до него и укусить. Он не знал, попал лезвием куда или нет, но рука, в которой был нож, неожиданно стала свободной. Не теряя времени, за руку могла вцепиться другая собака, тут же нанес удар по черной псине, что удерживало его за горло. Женя не целился, бил куда попадет, особо не задумываясь. Нож легко, совершенно не чувствуя сопротивления, входил в тело животного, лишь удар ладони, а плоть собаки говорил ему, что лезвие полностью погружено в пса. И он, вытащив его, продолжал бить снова. Лишь на пятом или шестом ударе собака взвизгнула и, отпустив шею, шарахнулась в сторону, напоровшись на своих соплеменников, которые плотным кольцом обступили лежащего в снегу Женю. Это не остановило его. Справа находилась следующая жертва, и он продолжил наносить удары ножом налево и направо, вгоняя узкое и чрезвычайно острое лезвие в бока, шеи, ноги. Вокруг поднялся визг раненых зверей, а в его руку с ножом мгновенно вцепились зубы, не давая возможность продолжить делать фарш из нападающих. Но зато он успел освободить правую руку, которую тут же прижал к телу, закопал ее под снег, чтобы ее больше не могли схватить и оттянуть в сторону. Пытаясь на ощупь, в перчатках чувствительности никакой, но зато они спасли его кисти от острых зубов, нащупать кобуру с пистолетом, Женя понял, что она съехала и теперь находится под ним, в районе поясницы. Приподняться ему не дали, на грудь тут же встал тяжелый самец, у которого из лапы сочилась кровь. «Ха, значит, успел подранить», — подумал Женя. как в его защитный фартук на шлеме, защищающего шею от укусов сзади и по бокам, впился этот подранок и так сильно замотал головой, что уже не потемнело в глазах. За надежность ремешков, удерживающих шлем на его голове, он не переживал. Был опыт, когда каннибал срывал защиту с его дурной головы, и этот опыт был учтен. Еще Женя помнил, как, прикрепив ремешки покрепче, чтоб больше не могли порваться, был этими ремешками чуть не задушен, когда каннибал пытался стащить с него защитный шлем, ведь крепление проходило по подбородку. Тогда ремешки шлема чуть не сработали, как удавка. Теперь, имея такой горький опыт, шлем крепился стальными тросиками к самому костюму. Это не мешало крутить головой, запрокидывать ее, но защита головы надежно держалась на месте, сорвать шлем было почти нереально. Не прекращая попытки приподнять таз, чтобы подсунуть руку под себя, дотянуться до кобуры с пистолетом Макаров, у которого, в свою очередь, патрон был уже в патроннике, вопреки всем инструкциям по безопасности. Женя елозил по снегу из стороны в сторону. Напавшие псы оказались упитанными и довольно тяжелыми, при этом, видя его движения, набрасывались на него с большей яростью и энтузиазмом. Поняв свою ошибку, он замер, перестав сопротивляться. Стая продолжала рвать его, но он мог себе это позволить, лежал спокойно, понимая, что до плоти им еще долго добираться. Вскоре сперва одна, потом вторая собака отпустили его, продолжая стоять над ним, высунув языки и тяжело дыша. Как только хватка почти повсеместно ослабла, Женя приподнял таз и тут же просунул за спину руку. Это сработало как спусковой механизм, на него мгновенно набросилась сразу вся стая. Но рука уже лежала на кобуре, а пальцы искали металлическую кнопку с ремешками, чтобы открыть кобуру. Как только его ладонь легла на рукоять пистолета, он опять замер, притворяясь мертвым. В этот раз его трясли дольше, а собака, что стояла передними лапами на его груди, цепившись в его горло, утробно рычала, брызжась слюной. Медленно, почти незаметно, Женя вытянул руку из-под себя. Понимая, что если поднимет руку с пистолетом, то стая мгновенно вцепится в нее и не даст нормально стрелять, продолжал держать оружие под перепаханным от собачьих лап снегом. При этом направил дуло пистолета на заднюю часть пса, что держал его за горло, и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Сперва охватила паника, что оружие неисправно, но, успокоившись, вспомнил про флажок предохранителя. Женя, конечно же, не сумасшедший, носит заряженный пистолет без страховки. Такое оружие в любой момент может выстрелить, чаще всего тогда, когда этого не ждешь. Сдвинув флажок, стараясь сделать это медленно под снегом, опять направил дуло оружия на филейную часть собаки, которая, почувствовав его легкие движения, еще сильнее зарычала. Патрон пистолета Макаров не имеет тех возможностей, что у автомата Калашников, он не создан для войны, так как применяется в основном в войсках внутреннего назначения, МВД, Росгвардии, ФСИН. Его пуля предназначена остановить противника, а не прошить его насквозь, вырвав при этом части тела или внутренние органы. ПМ – оружие ближнего боя, и в ближнем столкновении он очень страшен. Невидимая, огромная сила отбросила собаку на кабину КамАЗа. Стекло защитного шлема забрызгало кровью. Она даже не успела взвизгнуть. По-прежнему находясь в лежачем положении, лишь приподняв голову для лучшего обзора, Женя, не поднимая руку из снега прямо от бедра, открыл беглый огонь по собакам. Выстрел пистолета Макаров, в отличие от винтореза, очень громкий, и уже на пятом выстреле стая кинулась в рассыпную. Женя смог приподнять корпус, принять сидячее положение. Вокруг него снег покрылся кровью, в метре от него лежали 5 мертвых собак, некоторые были убиты еще ножом, который продолжал лежать в ладони левой руки. Убегая, стая визжала, рыкала, вслед за ней тянулись множество кровавых струек на белоснежном снегу. Как только обойма ФПМ опустела, сверху послышались позвякивания выстрелов винтореза. Женя поднялся на ноги и посмотрел на крышу кабины КамАЗа. Андрей был жив и цел, он успел залезть на кунг, где его стая не смогла достать, и вел прицельный огонь, плотно всматриваясь в ПСО. Не желая больше испытывать судьбу, Женя подобрал засыпанную снегом винтовку, после чего закрепил буксировочный трос на фаркопе и, постоянно оглядываясь, нырнул в кабину машины на пассажирское сиденье. Ему нужна была передышка, хотелось посидеть в безопасном месте, осмотреть себя, выявить повреждения в костюме. Андрей не стал заставлять себя ждать, перепрыгнул с крыши Кунга на крышу кабины, после чего, не спускаясь на землю, стараясь держаться от нее как можно выше, залез вовнутрь кабины. Дерево получилось оттащить лишь с попытки номер 17, где-то под снегом зацепилось за что-то веткой и не давало возможность перетащить упавшее дерево. Вылезать наружу, чтобы решить эту проблему с махом топора, желания как-то не было. Тем более, стая собак никуда не делась, так и кружила где-то неподалеку. Отдельные группы можно было заметить среди снежной мглы, но близко они не приближались. Вытащив дерево на открытое пространство, убрав его с проезжей части дороги, Андрей подогнал машину бампером вплотную к дереву и сделал приглашающий жест. «Теперь вот не надо далеко ходить, отцепи трос и назад, я тебя прикрою». «Почему это я?» – наигранно удивленно спросил Женя. «Извини, у меня нет такого костюма, меня бы они точно порвали», – сообщил Андрей и продолжил. «Я вот сверху наблюдал, как они тебя того. Страшное зрелище, я тебе скажу. А главное, стрелять невозможно, мог в тебя попасть». «Звуковой бы бросил», — подсказал Женя. Андрей сделал виноватое лицо. «Ну, извини, перепугался я, так что не сообразил». «Да ты и без того красавчик оказался, выкрутился быстро. Хорошо так ножом поработал, вечно можно на это смотреть». Женя улыбнулся, но так как находился в шлеме, забрызганным кровью, Андрей этого не увидел, после чего, тяжко вздохнув, сказал: «Ладно, я пошел». После чего передвинул кобуру пистолета на живот, перезарядил пистолет, проверил ножик в ножнах и выпрыгнул из кабины КамАЗа опять в снежную бурю. Отстегнув карабины, сматывая буксировочный трос, постоянно оглядываясь, вокруг слышалось рычание, поскуливание. Иногда можно было разглядеть метавшиеся тени среди снежной пелены. Женя поймал себя на мысли, которая никак не давала ему покоя, пока он не оказался в кабине машины. «Андрюха, а ты заметил, что эти собаки не лаяли? Ведь собаки всегда гавкают, а эти как волки», – высказал свои мысли Женя. Андрей посмотрел внимательно на снежную бурю за окном. «А и вправду не лаяли. Но это точно немцы были, я их хорошо разглядел. Все как на подбор, такое ощущение, что с одного питомника, сразу видно породистые, но не лаяли это точно, странно», — ответил Андрей, имея в виду под немцами немецких овчарок. «Тогда почему они черного цвета?» — спросил Женя, прекрасно помня, что овчарки данной породы имеют окрас коричневый, и лишь их спина и пасть черного цвета. «Я точно не знаю, слышал лишь только одно, что немецкая овчарка имеет два окраса – обычный коричнево-черный и чисто черный. Причем черные овчарки, крупнее своих сородичей, встречаются редко и стоят гораздо дороже. Наверное, где-то здесь поблизости питомник был по разведению немецких овчарок именно с таким окрасом. А как всему пришел конец, они сбежали, объединились в стаю», — ответил Андрей, плавно трогаясь с места, продолжая намеченный путь. «Большой, наверное, питомник был. Их никак не меньше 20 было», — сказал Женя, продолжая всматриваться в мечущиеся в снежной мгле тени собак. «Гораздо больше. Те, что на тебя напали, скорее всего, были передовым отрядом. Я с крыши видел еще несколько групп собак, обходящих нас с тыла». Прибавив газу, как только машина миновала участок, где раньше лежало дерево, ответил Андрей, затем продолжил. «Такой стае наверняка животные не страшны, они сами кого хочешь сожрут, да и бегают собаки гораздо быстрее из любого сумасшедшего. Наверняка заманивают туповатых подальше от остальной группы, а потом разрывают на части. Скорее всего, именно так и охотятся. Не лают, потому что сообразительные, овчарки вообще очень умные, так что не удивлюсь, если именно по этой причине не выдают себя своим лаем. Непонятно только, почему они на нас напали, по нам вроде видно, что мы не эти». Женя задумался, в словах Андрея имелся смысл. Стайные животные всегда очень сообразительны и имеют довольно-таки обширную тактику охоты. Это даже по каннибалам видно, те тоже, находясь в группе, умом намного превосходят одиночек. Получается, что в нынешнем мире, где человек потерял венец вершины пищевой цепочки, эту вершину займет кто-то другой, и на останках человечества вполне может преуспеть. Эволюция крайне консервативна и сохраняет самое важное и проверенное, а именно разум появляется только у хищника, обязательно социального, живущего группами, стаями. Кто теперь займет эту нишу? То, что человечество уже вымерло, Женя не сомневался, этот вопрос лишь времени. Он просто вынужден наблюдать последнюю агонию человека разумного. Даже если удалось выжить некоторым таким везунчикам, как он, Андрей, Юля, дети, а таких по всему миру наверняка наберется немало, то они настолько разобщены, находятся в жесточайшей изоляции, что неминуемо погибнут лишь по одной причине. Не хватит генетического разнообразия, начнутся близкородственные скрещивания, что приведет к вымиранию. Он бы не поставил на такое изолированное человечество и гроша, максимум лет 100, и оно исчезнет как вид. Тем более болезни, голод, убийство себе подобного никто не отменял. Напали потому, что посчитали легкой добычей, они наверняка уже одичали. И человек теперь им не хозяин, после того, как они этого человека на завтрак, обед и ужин хавают. Зато теперь мы точно знаем, что кроме Рыка, все остальные собаки, что умудрились выжить в этом мире, больше не друзья человека. Ответил задумчиво Женя. Андрей прибавил газу, объезжая очередную легковушку с шапкой снега на крыше, добавил. Точно, ты прав, Женек. Теперь они наша пища. Жаль, что тех пятерых псов не забрали. Крупные экземпляры. Каждый, наверное, 50 кг весит. Столько мяса. Женя, отстегнув боковые тросики на шлеме, снял его и с любопытством посмотрел на Андрея. Ну а чё? Собака тоже мясо. Их, например, корейцы едят. Да и китайцы тоже не брезгуют. Сам не пробовал, но говорят, мясо вкусное. Продолжая рулить, смотря на дорогу, поделился Андрей. Я зато пробовал, у меня друг кореец. Женя замолчал на какое-то время, задумавшись, и продолжил. Был, в общем, угощал. Скажу, что действительно мясо у собаки интересное, необычное, но вкусное. Правда, безумно острое, хотя у них вся кухня такая. Затем, помолчав, обдумывая что-то, добавил. Можно обратном пути зацепить, не пропадать же добру. Андрей, понимающе кивнул головой, не отвлекаясь от дороги. За поворотом их ждал затор. Несколько машин, в том числе и одна бетономешалка, врезались впереди стоящий грузовой МАН. Естественно, их частично занесло снегом, ветер намел с наветренной стороны хороший такой сугроб. КамАЗ их вряд ли сможет преодолеть. Лопаты они с собой взяли, но там было столько снега, что до темноты не управишься. Да и тяжелые машины в заторе присутствовали, а их просто так не оттащишь даже на КамАЗе. С подветренной стороны, если заехать на бордюр и проехать по обочине, где снега было не так уж много, мешали выстроившиеся в ряд тополя, свечками уходящие в серое небо. Сразу за ними находились все те же трубы, теплотрассы, что проходили вдоль почти всей этой дороги. Так что деревья объехать тоже не получалось. Они остановились, задумались, что делать дальше, в раз забыв о собаках. «Не вижу другого выхода, как повернуть назад и попробовать через мост проехать. Я же еще осенью как-то доехал до тебя, ну вернее, до соседнего дома. Правда, в тот момент совсем плох был и не видел, каким путем передвигались, внутри Кунга находился. Помню лишь, что часто по обочинам ехали, так как трясло не по-детски. Так что, скорее всего, ехали через город, по центральной улице». По парку точно половины пути преодолели. В тот раз КамАЗ шел на приличной скорости, не то что мы сейчас плетемся кое-как. Высказался Андрей. Женя не торопился с ответом. Одел шлем обратно, застегнул карабины на крепежных тросиках. Поправил пластиковые фартуки, обшитые брезентом, защищающие шею. Тяжко вздохнув, открыл дверь, удерживая винторез поудобнее, выглянул наружу. Посмотрел назад, вперед и, перекрикивая ветер, спросил Андрея. «А если деревья спилить, прям под корень, пониже, чтоб нищим не задеть?» Андрей приподнялся на сиденье и внимательно посмотрел на тополя. Деревья на обочине стояли плотно, примерно через 1,5 метра каждое. За затором из машин, со стороны тополей, сразу начиналась территория АЗС, автозаправочная станция. Она была чистой от машин, и по ней легко можно было проехать, чтобы, объехав затор, выехать обратно на дорогу. Но до самой АЗС путь преграждали 8 взрослых тополей, примерно 30-40 сантиметров в диаметре каждый. Спилить их бензопилой, что лежало в Кунге, не составит труда. Но кто знает, бензопила, какая бы она продвинутая ни была, далеко не бесшумный инструмент. Ее рев двигателя, даже несмотря на снежную пургу и завывающий ветер, услышат все, кто ближе полукилометра вокруг. Тем более они удалились от стаи собак, что напала на них, примерно на такое расстояние. «Мне кажется, опасная затея», – настороженно подтвердил свои размышления Андрей. Женя влез обратно в кабину и закрыл дверь. «На мостах по-любому машин полно, и там разъехаться негде. Мы же не на велосипеде двигаемся. По какому из трех мосту вы переехали на эту сторону, неизвестно. Ну, тебе неизвестно. Получается, будем тыкаться наугад, проверяя все три моста, теряя время. Не забывай также, что осенью снега не было, дорогу прекрасно видно, поэтому и гнали на приличной скорости. А сейчас, когда колеса наполовину в снегу, можно увязнуть так, что и не выберемся. Даже если найдем мост, по которому можно спокойно переехать, то наш путь ляжет через густонаселенные районы. Ты гарантируешь, что нас не начнут преследовать? Тем более мы плетемся с черепашьей скоростью из-за снега. А еще на мосту легко засаду устроить, перегородить въезд и выезд, и все, мы приплыли!» — озабоченно сообщил Женя. «Можно подумать, на нас здесь засаду нельзя организовать!» — раздраженно ответил Андрей, но он понимал, что Женя прав. «Искать тот самый мост получится долго, если сразу не повезет, так как расстояние между ними приличное. Объехать машины на мостах гораздо труднее из-за ограниченной ширины строения. А в случае столкновения с автомобильной пробкой, наподобие той, что впереди, объехать ее не получится, развернуться на мосту невозможно. Ты забыл про стаю собак? Они наверняка где-то тут недалеко. Как собираешься отмахиваться? Бензопилой?» Женя пожал плечами. «Выхода другого нет». «Ну и как ты планируешь это провернуть?» Все еще находясь на взводе, спросил Андрей, ясно давая понять, что сам он не полезет на улицу, считая эту затею авантюрой, по крайней мере, не на землю, предпочтет находиться на Кунге повыше от черных псов, будет страховать Женю. Да Женя и не собирался просить Андрея рисковать, прекрасно понимая, что тот практически беззащитен перед зубами собаки-каннибалов. Бронежилет, пластиковые щитки вряд ли его спасут, ведь шея, кисти, пах защищает лишь слой ткани. «Ну, не знаю, получится или нет, но ты вплотную к дереву подгони машину. Сам на крышу Кунга полезай, смотри в оба по сторонам, чтобы не прозевать возможную опасность. Если все нормально, я покидаю кабину, пилю дерево, валю его, освобождаю путь. Потом сам сажусь за руль и подъезжаю к следующему дереву и так далее. А ты все время находишься на крыше Кунга, мониторишь обстановку вокруг. Как возникает какая-нибудь угроза, я бросаю пилу и к тебе на Кунг или за руль, все зависит от ситуации. Винторез не буду с собой брать, он мне мешать будет, но ты его возьми с собой. В случае шухера, если с Кунга возможно будет отмахаться, то я у тебя его возьму». Андрей, выслушав Женю, покачал плечами, как бы взвешивая услышанную информацию и подгоняя ее к возможному исполнению, утвердительно махнул головой. «Ну хорошо, давай попробуем. Ты только не геройствуй там, я как что подозрительное сразу дам знать. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Как скажешь», — утвердительно ответил Женя. Бензопила была почти новенькая, ту, которую Женя использовал дома, так там и осталась. С этой провели профилактические действия, испытания, затем заправили ее. Взяли две полуторалитровые пластиковые бутылки бензина про запас, литр машинного дешевого масла и закинули все это добро в кунг КамАЗа. Андрей стоял на будке в полный рост, нервно оглядывался, постоянно прикладываясь к оптическому прицелу ПСО, пытаясь заметить беду издалека. Женя, находясь в Кунге, проверил пистолет и нож, закинул в карман еще пару запасных магазинов к пистолету Макаров с забитыми заранее маслятами, патронами, схватил пилу и пошел на выход. Ветер не собирался стихать, даже усилился, а вот снег сошел на нет, вокруг больше летали снежинки, поднятые с земли. Вытянув подсос, Женя подкачал бензин, встроенный силиконовой грушей, напоминающую прозрачный наперсток. Дернул пару раз рукоятку стартера, закрыл подсос, проверил, включен ли выключатель, и еще раз резко потянул на себя ручку стартера. Бензопила заревела на всю окрестность. Этот звук был непривычен, мир вокруг давно отвык от таких звуков. С деревьев в испуге порхнули птицы, тревожно затрещав. Во время заготовки дров Женя набрался кое-каких навыков, чтобы работать с бензопилой, иногда путем проб и, к сожалению, ошибок. Но вот здоровенные деревья ему еще не приходилось рубить или пилить, их по объективным причинам не было в квартирах. Предполагая, что с данной проблемой им вполне возможно придется столкнуться, Женя пролистал не одну книжку из его большой библиотеки. Склад найденных книг, или по-простому библиотека, занимал все пространство трехкомнатной квартиры, куда он сволок подходящие шкафы, имеющие множество полок. На них рассортировал найденные в квартирах книги по содержимому. Все полки заняли издания, непосредственно необходимые для жизни. Кулинария, техника, обработка древесины и железа, химия, медицина, сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство и многое другое. Художественные книги складывались прямо на пол, в стопки, без разбора по сюжетам, на это не было времени. В наступившей новой эре бумажные книги стали единственным источником информации, теперь они заменили Жене YouTube. Книга «Юный лесоруб», изданная еще в 1959 году, имела хорошие наглядные иллюстрации. Как можно, а главное нужно, пилить вертикально стоящие деревья. В этом ничего сложного не было, главное следовать инструкции, и ты не только спилишь, но и завалишь в нужном для тебя направлении любое дерево. Имея в руках бензопилу, этот процесс не займет много времени, максимум пару минут. Деревья Женя решил укладывать на дорогу, а если быть точнее, то на машине, что, врезавшись в друг друга, устроили непроходимый для автотранспорта участок на дороге. Он понимал, что шума от этого будет очень много, но банально другого направления просто не было. Упав в обратном направлении, а именно на теплотрассу, трубы, дерево может повести себя непредсказуемо, завалиться обратно, опять перегородить проезд. А это прибавит много лишней работы, дерево придется пилить на части, носить тяжести, что в защитном костюме по глубокому снегу ужасно непрактично. Первое дерево упало на капот иномарки, задев своей верхушкой бензовозку, что стояла как раз за ней. Ствол упавшего дерева значительно выступал на обочину и мешал будущему проезду КамАЗа, пришлось его укоротить. После чего Женя приступил сразу ко второму дереву, войдя в азарт. Он позабыл, что планировал подгонять автомашину поближе к каждому дереву. Делая очередной надпил на стволе третьего дерева, бензопила при этом набирая максимальные обороты, ревела как ненормальная. И только поэтому Женя не услышал крики Андрея, а его выстрелы из винтореза тем более. Закончив с распилом, Женя выпрямился, спина затекла, так как чтобы дерево спилить как можно ниже, приходилось ногой разгребать снег. При этом держать пилу постоянно в руках, так как ее некуда было положить, кругом сугробы. А затем нагибаться в три погибели, чтобы достать ствол пониже. Разминая ноющую поясницу с работающей бензопилой в руках, он обратил внимание, что Андрей целится в сторону автозаправочной станции, что у него за спиной. А затем винторез в его руках дернулся, и Женя ясно увидел вылетающую гильзу из снайперской винтовки. Звука выстрела он не слышал, но в этом ничего удивительного, шум бензопилы перекрывал все звуки вокруг. Но стало понятно, что Андрей стреляет в кого-то, кто находится уже не позади. Резко повернувшись, практически крутанувшись на месте, увидел, как в его сторону, на возможно максимальной скорости, поднимая ногами снежную пыль, бегут несколько каннибалов. Их теперь легко можно было узнать, ни с чем не перепутаешь это зрелище. За прошедшие 9 месяцев у мужчин отросли бороды и усы, которые ухоженными трудно назвать. Постоянно спутанные в засохших, а когда-то свежих остатках пищи, крови. У обоих полов из-за отсутствия хорошего парикмахера, шампуня с теплой водой на голове была практически одинаковая прическа. Копна засаленных, превратившихся в комок грязи волос. По внешнему виду сразу стало понятно, что эти представители каннибалов относятся к так называемым тупым. Тех, кого Женя называл разумными, выглядели внешне на порядок лучше. Хотя это было ошибочное название, там разумом и не пахло, скорее всего они были хитрыми, ушлыми. При этом, находясь в стае, могли действовать сообща, грамотно корректируя действия группы, а не ломиться напролом, как эти пятеро тупых каннибалов. По разумным было видно, что они следят за своей внешностью, даже меняют одежду, но это было настолько неумело, что можно сказать, по сравнению с человеком разумным, они были еще теми грязнулями. Хотя, повторюсь, несмотря на более лучший внешний вид и более продвинутые способы охоты, разумность у представителей стайных каннибалов была под большим вопросом. Ведь под разумом в общепринятом понимании признается самоосознание себя как личности. Мыслительная деятельность, способная мыслить всеобщее, способность анализа, отвлечения и обобщения. И чтобы понять, насколько каннибалы разумны, необходима была речь, способность передавать информацию с помощью звука, жестов, письменности, на что каннибалы были не способны. Недавно напавшие немецкие овчарки тоже действовали продуманно и толково, окружили свою жертву, взяв кольцо, направили передовую группу отсекать пути бегства. При этом отлично следили за своим внешним видом, их шерсть выглядела великолепно. Но их же не называют разумными. А в нынешней ситуации все эти рассуждения не имели никакого смысла, потому что неважно, моются каннибалы или нет, первостепенным было это их грубая и всесокрушающая сила, которая очень эффективна против тех, кто находится в зоне их досягаемости или на открытом участке местности. А Женя как раз сейчас находился в таком положении, когда безопасной высотой кунга КамАЗа, куда он должен был попасть в случае опасности, тут даже не пахло. Добежать до машины он не успеет, каннибалам с их скоростью передвижения преодолеть 15-20 метров в сущие секунды, несмотря на глубокий снег. В этот момент почему-то мелькнула мысль: жалко пилу, хорошая, почти новая. Как один из каннибалов споткнулся и завалился в снег, практически нырнув в него, скрывшись в нем с головой. Женя понял, что Андрей достал его своим винторезом. Осталось еще 5, он успел их посчитать, на это понадобились доли секунды. Время замедлилось, каннибалы уже в 7-6 метрах, Женя видел их лица до мельчайших подробностей. Его всегда поражало их выражение лица, вернее его отсутствие. Что их сделало такими, почему так произошло? В голову лезли разные мысли, совершенно не относящиеся к данной ситуации, но это не пугало, казалось нормальным. Еще один каннибал женского пола, замерев, вытянувшись как струна, по инерции полетел в снег. 4 каннибала. Он выставил вперед бешено вращающуюся цепь бензопилы и нажал рычаг акселератора, газа. Бензопила заревела, остался метр. Бензопила не световой меч джедая с фантастической эпопеей «Звездные войны», ею не помашешь словно перышком, разрубая врагов пополам, не прилагая к этому усилий. Первый каннибал, нарвавшись своей грудью на шину с натянутой на нее цепью, успел достать Женю, ударив его в защитный шлем кулаком. Да так удачно, что Женя отлетел на 2 метра назад и упал в снег. Пила, конечно, вошла наполовину своим жалом в тело напавшего каннибала. Естественно, после такой раны он не жилец. Ну и Женя оказался на земле с почему-то заглохшей пилой в руках, слегка контуженный от сильного удара. Трое оставшихся напали сразу с 2 сторон, две женщины с одной, худощавый мужчина с другой. Осталось 3, мелькнуло в голове у Жени, и он выставил неработающую бензопилу вперед, пытаясь закрыться ею от тяжелых ударов руками, посыпавшихся со всех сторон. С немецкими овчарками было проще, те кусали, тянули, трясли, каннибалы же, словно гориллы или шимпанзе, принялись наносить удары кулаками сверху вниз. Затем вырвали пилу из рук, отшвырнули ее в сторону и продолжили избивать лежачего Женю. Удары сквозь защитный костюм чувствовались гораздо болезненнее, чем укусы, особенно в район головы. Несмотря на шлем, голова подпрыгивала, словно мячик, погружаясь все глубже и глубже в снег. Пока защита держалась, серьезных повреждений организму не причинили, легкая встряска головного мозга не считается. Такую можно получить, если потрясти головой в течение нескольких секунд. Неприятно, но не смертельно. Гораздо хуже было то, что не мог с этим ничего поделать, так как его руки были постоянно заняты то освобождением от захвата, то прикрытием головы, по которой наносились ужасающие удары. И имелись нешуточные подозрения, что каннибалы такими темпами вполне смогут сломать шлем, а затем его вообще расплющить вместе с головой внутри. Повинуясь голосу разума, фактически опасаясь за свою жизнь, Женя потянулся одной рукой к пистолету, который в этот раз висел в положенном для него месте, на боку. Второй рукой пытался прикрыть стекло на шлеме, оно хоть и было прочным, но не бронебойным, и лишь из-за своего небольшого размера оно пока держалось. Нащупав кобуру, Женя расстегнул ее, но мужчина-каннибал, наверное, сообразив, что своими руками не приносит жертве значительного вреда, вдруг решил действовать по-другому. Схватив Женю за руку, которой он прикрывал голову, и ремень, на котором висел нож с пистолетом, каннибал подбросил тело вверх. Причем сделал он это легко, как будто в Женькиной тушке совсем не было веса. Испытав сперва стремительный взлет с вполне настоящей перегрузкой, затем ощущение невесомости, Женя, неминуемо подчиняясь закону всемирного тяготения, рухнул вниз. Во время недолгого полета его немного развернуло, и падение состоялось на бок. Хорошо, что на земле лежал полуметровый пушистый снег. Это значительно смягчило удар. Защитный костюм не особо спасал от падения с высоты, пускай небольшой, так что внутренние органы тряхнуло знатно. Не успев перевести дух, как тело опять испытало все те же самые ощущения – перегрузку, невесомость, падение, удар. Теперь Женя упал на спину, но зато на свежий, неутоптанный ногами снег. Приготовившись к очередному полету, Женя неожиданно для себя вспыхнул жарким пламенем. Несмотря на то, что он был одет в костюм, который предотвращает проникновение жара или холода вовнутрь, на нем отсутствовал специальный респиратор, который он надевал, когда использовал огнемет. Этот респиратор не давал проникнуть потоком раскаленного воздуха в легкие, а также защищал от едкого дыма. Сверху перед глазами все заполыхало, капли бензина, не до конца сгорев в воздухе, падали на брезент многострадального защитного костюма. Продолжая гореть, при этом они впитывались в ткань. Задержав дыхание, хорошо, что жар всегда направлен своим потоком вверх, только поэтому он успел не хапнуть смертельного раскаленного воздуха. Не теряя времени, пытаясь потушить себя, закувыркался в снегу, стараясь покинуть область внезапно возникшего пожара. Когда пламя удалось погасить, и он откатился от горящего вокруг снега на достаточное расстояние, Женя подскочил на ноги, выхватил пистолет и посмотрел на то место, где недавно чуть не сгорел. Картина маслом, как сказал один из героев фильма «Ликвидация». Вокруг горел снег, покрывшись черными проталинами. Пламя было высоким, выше человеческого роста, несмотря на то, что ветер продолжал свистеть в ушах. Черный, жирный дым поднимался в небо, закручиваясь в спираль, которую тут же уносил ветер в сторону города. Внутри жаркого пламени метались несколько человеческих тел, их силуэты были похожи на тени, такие же черные, на фоне желтого огня. В метрах трех от пламени, ближе к КамАЗу, стоял Андрей, закрывая свое лицо ладонью руки, пытаясь отгородиться таким образом от жара огня. На его плечах висел рюкзак с баллонами, а во второй руке он держал сопло огнемета, откуда вырывалось синее пламя газа под давлением. Поняв, что Женя не может справиться сам, Андрей, опасаясь стрелять, так как животные постоянно двигались и были в непосредственной близости от напарника, сперва хотел спуститься вниз, чтобы приблизиться вплотную к схватке и расстрелять напавшую троицу в упор. При такой тактике существовал наименьший риск задеть выстрелом Женю. Именно этот план Андрей приступил осуществлять. Открыл люк Кунга на крыше, запрыгнул вовнутрь, чтобы выйти через дверь. Так было быстрее и безопаснее, ноги не сломаешь на скользкой, покрытой льдом, наружной металлической лестнице. Внутри Кунга на глаза попался Женькин огнемет, с помощью которого он одним, можно сказать, движением уничтожил банду академика. Андрей несколько раз его использовал, практиковался, чтобы, если что, иметь возможность подменить Женю, поэтому знал принцип действия и работы этого опасного агрегата. План мгновенно поменялся, расстрелять в упор животных тоже, конечно, отличная идея, но существовал риск, что один из троицы может успеть напасть на него, а этого ох как не хотелось. После последней схватки с голой девушкой в административном корпусе следственного изолятора, когда он чуть не отдал Богу душу, Андрей стал панически бояться открытой стычки с животными. А вот огнеметом вопрос можно решить одним махом, тем более он точно знал, что Женькин костюм огнеупорный, он специально был таким сделанный. Сработал план на ура, облив животных горящим бензином, вылетающим под давлением из сопла огнемета, он тут же их дезориентировал. Жаркое пламя подпалило глаза, и животные заметались на снегу, не понимая, куда бежать, ну а дальше огонь их убил. «Жестоко, конечно, но лучше они, чем мы с Женькой», — так думал Андрей. Немного отдохнув в кабине КамАЗа, переведя дух, так сказать, подождали, когда бензин прогорит, оставив на своей почерневшей поверхности три обогоревших трупа. Решили продолжить расчистку дороги, только в этот раз машину постоянно подгонять поближе, чтобы Женя успел, если что, запрыгнуть в кабину КамАЗа. Тело после вынужденных полетов болело, но деваться было некуда, пришлось Жене продолжить пилить деревья, освобождая путь. Бензопила оказалась целой, пострадала не сильно, работала исправно. Наверное, лимит на чрезвычайные происшествия был на сегодня исчерпан, так как далее до конца расчистки пути больше нападений не последовало. Объехав затор, они продолжили свое путешествие, по-прежнему двигаясь чрезмерно медленно, постоянно с опаской рассматривая пейзажи за окном. Уже через полчаса КамАЗ достиг Синого рынка, от которого до сезона номер один оставалось меньше километра. Район Синого рынка по большей части это частный сектор, больше напоминающий деревню. Далее, в сторону следственного изолятора, выросли многоэтажки, вот в их сторону им и надо было двигаться. Судя по многочисленным протоптанным тропам, пересекающим девственный снег перекресткой дорог, этот район был обитаем. Кем были эти существа, что проложили множество тропинок, пока было неизвестно, так как ни одного живого организма видно не было. Андрей сбавил и без того черепашью скорость, с опаской озираясь вокруг, приступил к развороту в нужном им направлении. Женя прижал к себе винторез еще плотнее, приготовившись к разному, в том числе и к бегству на машине. «Ты че приуныл? Давай быстрее этот участок проскочим!» Множественные тропинки на снегу вынуждали разыграться фантазию, мерещились большие толпы каннибалов, и Женя стал поторапливать Андрея. КамАЗ, преодолев перекресток и прибавив скорость, направился в сторону СИЗО номер один. Подъезжая ко второму перекрестку, стало понятно, что проезд справа перегорожен трамваем, навечно вставшим прямо посередине дороги. В него врезалось множество машин, создавая совершенно непреодолимую для машины крепость. Слева, а именно по встречной полосе, дорога была свободна, а между этими двумя дорогами проходил парк-аллея с пешеходной дорожкой посередине, лавочками по краям. Сейчас все это было засыпано снегом, и асфальт дороги с лавочками было не видно. Можно было поехать по встречной полосе, но Андрей решил направиться через парк. Там точно не будет машин, что могут перегородить проезд. А дорога между деревьями и аллеей достаточно широкая, чтобы по ней мог проехать КамАЗ. Удар чего-то твердого о жестянку кабины заставил друзей напрячься и начать озираться по сторонам. Андрей сразу заметил в зеркало заднего вида бегущую группу людей за их автомобилем. Их было немного, человек 10, не больше. Затем справа из-за деревьев появилась еще одна стая животных. Они настолько были близки, что их можно было хорошо рассмотреть в стекло. Стая бежала параллельно КамАЗу, была одета в различное тряпье, по всей видимости, животные одевали на себя все подряд, совершенно не разбираясь, в какой последовательности это делать. На куртку, если размер позволял, вполне мог быть одет свитер, а на него рубашка, и так во всем, с разными последовательностями. На одной ноге летний кроссовок, на другом – зимний ботинок, джинсы, а поверх них широкая юбка. Мода, по всей видимости, канула в века, теперь одежда служила именно для того, чем она изначально являлась – средством борьбы от холода. При этом об ее эстетическом предназначении животные, по всей видимости, не задумывались. Слева в окно ударилась палка с характерным для нее звуком. Обратив внимание налево, Андрей увидел, что там еще одна стая из человекообразных животных, экземпляров так на 20. Может, это была одна стая, тогда это была самая большая группа объединившихся. Как их называл Женя разумных каннибалов, видимо, и Андреем. Чисто автоматически он прибавил газу, пытаясь уйти от преследователей. КамАЗ взревел, но скорость из-за глубокого снега не сильно возросла. Правда, этот же глубокий снег мешал двухногой стае эффективно преследовать двигающийся автомобиль. В корпус немного увеличившего скорость КамАЗа полетели палки и камни. Стало понятно, что на такой низкой скорости им вряд ли оторваться от преследующей стаи. До СИЗО оставалось совсем немного, и в любом случае им придется вступить в схватку. Так как если не отогнать данную стаю или ее не уничтожить, появятся серьезные проблемы по эвакуации Николая. Ведь никто не гарантировал, что в следственном изоляторе не будет животных, а тут еще прилепившаяся стая, которая ведет себя очень активно. Опустив стекло, Женя прицелился в группу, бегущую с его стороны. Больше десятка каннибалов немного отстали от машины, но по ним было видно, что преследование они не намерены закончить. КамАЗ немного потряхивало, поэтому нормально прицелиться не получалось. Первый и второй выстрел ушли в снег, не задев никого из бегущих. Третья пуля попала одному из бегущих мужчин в область плеча, хотя Женя целился в грудь. Причем это была самая большая мишень. В голому бегущему он даже не надеялся попасть. «Женек, осторожней!» – раздался голос Андрея и отвлек от стрельбы по бегущим целям. Взглянув вперед, для Жени, впрочем, как и для Андрея, стало понятно, почему их так настойчиво преследуют. Два огромных тополя, поваленные на дорожку парковой зоны, перегородили дорогу. Сразу за поваленными деревьями стояла основная часть этой гигантской стаи. Никак не меньше сотни разношерстно одетых каннибалов. Свернуть куда-либо не было возможности, по бокам стояли деревья, которые не объедешь ни на какой машине, тем более на КамАЗе. Странным, а главное очень настораживающим было то, что эти деревья были свалены недавно, снег не успел занести их стволы. «Я назад!» – крикнул Андрей, и автомобиль резко остановился, загудела коробка передач, КамАЗ дернулся и пополз задним ходом. По металлу Кунга раздались удары. «На Кунг полезли!» Глядя в зеркало заднего вида, крикнул Андрей. Чтобы достать тех каннибалов, что смогут забраться на крышу Кунга, было два способа. Первый – открыть дверь и, высунувшись из нее, стрелять в тех, кто пытается с его стороны вскарабкаться по лестнице на Кунг или уже находится там. Но в этом варианте был огромный минус. Женю могут просто схватить каннибалы, что бежали рядом с КамАЗом, и сорвать с места, вышвырнув наружу. Причем такой сценарий был наиболее вероятным, Женя не питал иллюзий в силе и ловкости этих тварей. Второй, можно было воспользоваться небольшим окном в задней части кабины автомобиля. Всего их было два, с водительской и пассажирской стороны. Естественно, окно со своей стороны придется разбить, так как оно не открывалось и было вмонтировано в корпус намертво. После этого, конечно, его не поставишь обратно, а заделать его нечем, поэтому в шее будет постоянно дуть с улицы. Внутри кабины будет холодно, печка вряд ли справится с таким воздушным потоком. Но это был единственный более-менее безопасный вариант, тем более крыша Кунга с заднего окна как на ладони. Так что запрыгнуть каннибалом на крышу кабины Женя не позволит. Недолго думая, направил на прозрачную преграду ствол винтореза. Нажал пару раз на спусковой крючок. В окне появились две дырки с расходящимися от них трещинами. Взяв топорик, Женя обухом выбил остатки стекла. Зачем надо было стрелять? Да все очень просто, окно небольшого размера имеет очень хорошую прочность, тем более автомобильное. А в узком пространстве кабины особо не развернешься для хорошего замаха. Получив отличное место для стрельбы, Женя встал коленями на свое сиденье, спиной к лобовому стеклу. Приблизился к отверстию, когда-то бывшему окну, чтобы увеличить угол обзора, видеть крышу Кунга намного лучше. «Разворачиваюсь!» – крикнул Андрей, и зад машины понесло влево. Андрей домчал задним ходом до автомобильной дороги, что пересекала аллею, и попытался выйти на проезжую часть в сторону, где располагался торговый центр «Триумф Молл». Как увидел, что этот короткий участок заблокирован машинами, занесенными снегом. С другой стороны, дорогу преграждали несколько рейсовых автобусов. Врезавшись в друг друга, заканчивали этот бардак множество легковушек, уткнувшись в эти автобусы. Оставался лишь один путь – уйти тем же путем, как они сюда попали, добраться обратно до Синого рынка, затем оттуда искать другую дорогу к сезону номер один. На Кунг вскарабкались две особи, они пытались удержаться на двигающейся машине, не вставая в полный рост, оставаясь на четвереньках. Женя видел мелькающие грязные космы, но стрелять пока не решался, слишком неочевидными были цели. Андрей пытался сдать еще назад, чтобы выехать на парковую аллею и проследовать по своим следам назад на Синой рынок. Как в лобовое стекло полетели тяжелые предметы. По жестянке кабины загрохотали удары, Женя отвлекся от своего поста. Посмотрев сначала на Андрея, а затем вперед, через лобовое стекло, на котором появились несколько новых трещин. Андрей уже переключался на первую скорость, чтобы начать движение вперед, как раздался треск ломающейся древесины. И на их следы от машины, преграждая путь назад, завалилось сперва одно дерево, а вслед за ним, с другой стороны аллеи, второе. Как, блять, такое возможно? Неужели эти животные настолько сообразительны, что могут рубить или пилить деревья, заваливать их в нужном для этого направлении? Тут не каждый человек это сумеет. Выругался Андрей и крикнул Жене: «Держись!» Стало понятно, что они попали в ловушку. Их просто загнали, как стадо антилоп, в эту аллею. Немного погоняли, чтобы они проследовали вглубь до препятствия, которое невозможно преодолеть. А теперь захлопнули западню. Можно было сказать, что их путь окончен. В общем, приехали они. Теперь им не выбраться отсюда живыми. Не нужно быть семью пядью во лбу, чтобы сказать, что им конец. Эта мысль еще не до конца дошла до сознания, не вызвала апатию к происходящему. Еще хотелось верить в чудо и бороться до конца. Андрей, осознавая, что путь лишь один в сторону вставших на века рейсовых автобусов, чтобы попробовать пробить бетонное ограждение высотой примерно с метр, вырваться к губернскому рынку и проследовать дальше по рельсовым трамвайным путям до Саратовского военного института Национальной гвардии Российской Федерации. Данный военный институт находится напротив, через аллею от СИЗО номер 1. Там же, чуть-чуть подальше, есть объездная дорога, которая поможет объехать устроенную животными западню. Грубая сила толкнула Женю на спинку сиденья, резко выведя его из оцепенения, заставив отвернуться от лобового стекла и посмотреть на крышу Кунга через разбитое заднее стекло. Пока Женя любовался видами их с Андреем наступающего конца, каннибалка, одетая точно разноцветная елка, по всей видимости, она напялила на себя все яркие шмотки, что смогла найти. От этого выглядела невероятно пестрой, схватила торчащий из окна ствол винтореза и дернула на себя. Больше от страха, увидев столь яркое буйство красок, Женя нажал на спусковой крючок. Прозвучал лязг выстрела, и вылетевшая гильза ударила по каске Андрея, что сыграло как спусковой механизм. Андрей надавил на газ, отпустив сцепление, КамАЗ взревел и полетел вперед. Вылетевшая пуля угодила каннибалке куда-то в район живота, исчезнув во множественных складках одежды. От резко тронувшейся машины она покатилась назад, продолжая крепко удерживать винторез за толстый ствол. Женя не мог его удержать, силы были явно неравны, плюс инерция движения автомобиля. Винторез исчез вместе с упавшей с Кунга каннибалкой. Горечь потери почти новенького винтореза обожгло душу, как еще более сильный удар кинул Женю на лобовое стекло. Сверху послышались удары тел о жестянку КамАЗа. Все, кто успел взобраться на крышу Кунга, моментально улетели вперед на трамвайные рельсы, ударяясь напоследок в полете конечностями об кабину машины. С первого раза одолеть разрушенную, как оказалось, не бетонную, а кирпичную, отштукатуренную преграду не удалось, но получилось развалить ее на более мелкие составляющие, которые стало вполне возможно преодолеть на высоких колесах КамАЗа. Поэтому Андрей принялся сдавать назад, чтобы набрать скорость для второй попытки. Животные, наверное, сообразили, что задумал водитель, поэтому немедля, сразу со всех сторон бросились к машине. «Бля, Женек!» Как только Андрей остановился, чтобы переключиться на первую скорость и начать разгон, боковое стекло со стороны водителя сперва побелело, а затем посыпалось вовнутрь. Машина закачалась, множество рук и ног заколотили по ее обшивке. Женя, еще не до конца придя в себя от резкого удара лобовое стекло, увидел, как Андрея через разбитое боковое окно схватили за лямку бронежилета и потянули наружу. Недолго думая, Женя сгруппировался и выхватил пистолет из кобуры, придвинулся поближе к Андрею. Каннибал, мужчина средних лет, удерживая Андрея за бронежилет, тянул его на себя. Второй рукой он уже замахнулся, чтобы ударить его камнем, находящимся у него в ладони. Наведя дуло пистолета прямо в лоб этому отморозку, Женя выстрелил. Обмякшее тело отпустило Андрея и завалилось назад. Но его место мгновенно заняла девушка с палкой в руках. Женя опять выстрелил. Позади разбилось окно с пассажирской стороны. Женя лишь мельком посмотрел назад. Заметил, как широкая мужская ладонь схватилась за посыпавшееся, словно лед, стекло, выгребая его наружу. Андрей, получив свободу, наклонив голову, чтобы дорогу было видно, так как Женя нависал над ним, помчался вперед. Со стороны водителя каннибалы не теряли надежды схватить находящегося за рулем, и Жене приходилось постоянно сокращать их популяцию. Вскоре закончились патроны, пришлось перезаряжаться. В это время пассажирская дверь распахнулась, и вовнутрь кабины ввалился плотненький такой дядечка. Он сразу же нацелился на Женю, так как его глаза были устремлены на него. Удар КамАЗа о препятствие отбросил всех вперед. Опять на железную дорогу полетели все те же животные, что успели залезть на машину, зацепиться за нее. Крупный дядька тоже полетел на лобовое стекло, предоставив возможность закончить Жене перезарядку. Спина Жени была прижата к панели управления, и он ощутил лишь небольшую перегрузку, что не помешало ему передернуть затвор, досылая патрон в патронник. Только каннибал поднял свою голову после неожиданного для него полета по кабине КамАЗа, как ствол пистолета ПМ был уже направлен в его лоб. Выстрел, и мозги с кровью запачкали все пассажирское сиденье. Сам дядька, потеряв упругость, просто выскользнул из машины наружу, в открытую дверь, словно тюлень по льду в лунку воды. В этот раз КамАЗ преодолел препятствие в виде кусков кирпича, не очень крепкой железной оградки и вырвался на трамвайные пути. Заднюю часть машины тут же понесло вправо. Андрей, продолжая давить на газ, пытался выровнять автомобиль. Чувствовалось, что передние колеса попали на скользкие рельсы под снегом, и Андрей с трудом преодолевал этот путь. Нужна была скорость, чтобы уйти от преследователей. Наконец-то задние колеса зацепились за что-то под снегом, и автозак дернулся, вильнув кунгом. Опять скидывая с себя пытающихся залезть на него каннибалов, помчался вперед, набирая скорость. Преодолев по путям засаду, оставшуюся в аллее, домчавшись до поворота к торговому центру «Триумф Молл» и сезон номер один, стало понятно, что повернуть не получится. Дорогу кто-то тщательно завалил деревьями, разным хламом, положив его между машинами под снегом. Пришлось проложить путь по железной дороге до следующего поворота. Не сговариваясь, они решили объехать квартал по кругу и заехать с другой стороны, надеясь, что там дорога свободна. Тем более животные огромной стаей, более сотни особей, преследовали их практически по пятам, и нужно было как-то избавиться от этой толпы, которую сложно перестрелять, оставаясь в небезопасной кабине КамАЗа. Справа через дорогу находилась стена бетонного ограждения с колючей проволокой поверху. Это была территория Саратовского военного института Национальной гвардии Российской Федерации. За ограждением находились здания, на первом из них висел натянутый баннер из белой ткани, больше похожий на непромокаемый прорезиненный брезент. На этом баннере черной краской, вручную, скорее всего, кисточкой, большими буквами было написано «Обитель Господа нашего! Назарет!». Баннер наверняка был изготовлен после произошедшей катастрофы, так как выглядел бы в старом мире, где работали станки для печати, убого. Плюс он не был запылен, выглядел свежо, как будто его повесили не позже, чем месяц назад. За ограждением виднелись деревянные постройки из досок, напоминающие караульные вышки и возвышения с площадкой сверху. На одной из таких площадок стоял мужчина в длинном плаще с надетым на голову капюшоном. Он демонстративно махал друзьям рукой, как бы приглашая их. Сквозь ветер слышался человеческий голос. «Сюда! Давай ко мне!» Тут же через ограждение с колючей проволокой на веревке спустилась широкая с перилами лестница, больше похожая на трап самолета. По такой лестнице можно было бежать, а не карабкаться наверх. Андрей повернул КамАЗ в сторону этой лестницы. Женя непонимающе взглянул на него. Все это выглядело как-то подозрительно, ведь они не знают, кто там поселился на территории военного института. Андрей махнул головой вперед. «Завал!» Взглянув туда, куда указал Андрей, Женя понял, что они действительно не проедут вперед. Дорога была перекрыта различным хламом. Ловушка каннибалов захлопнулась, и теперь им деваться некуда, как только искать свое спасение на территории военного института. Тем более их демонстративно приглашают. Как только КамАЗ остановился напротив спущенной лестницы, Женя схватил сумку с боеприпасами и двумя запасными АК-74, лежащими внутри. И изрядно испачкавшись в крови и мозгах каннибала, обтершись об испачканное сиденье, выскочил из кабины КамАЗа. Не теряя время, зная, что Андрей следует за ним налегке и прикрывает его спину, побежал вверх по лестнице. «Сюда!» — указал мужчина на решетчатый проход, похожий на туннель, ведущий в здание. Женя нырнул в него, Андрей вслед за ним. Мужчина в плаще потянул веревку, лестница взмыла вверх. Ее подъемная конструкция была проста как мир. Представляла из себя разновидность подъемного механизма, называемым журавлем, или рычаг с противовесом, являющийся собой толстое длинное бревно, журавль, на рассохе, бабе, с лестницей-трапом на одной стороне и бетонными блоками на другой. «Проходите вовнутрь», — сказал мужчина, как оказалось, с большой и довольно-таки объемной бородой, и тут же проследовал за ними в туннель из решеток, закрыв за собой такую же дверь из металлических прутьев. Опасности пока не ощущалось, было лишь удивление и любопытство встретить еще одного нормального человека в этом богом забытом мире. Поэтому Женя пошел туда, куда указал мужчина, за ним Андрей, замыкающим хозяин. Поселившийся в столь странном месте и, судя по постройкам вокруг, неплохо так поселился. Преодолев улицу по коридору из решетки и зайдя в дом, вернее это был не дом, а учебный корпус института, его холл. Наверное, раньше он был светлым и располагающим, теперь холл представлял из себя куб решетки из толстых прутьев, действующих угнетающе. Двери, чтобы выйти из этого куба, были закрыты, и Женя с Андреем остановились, дожидаясь хозяина этих мест. Мужчина в плаще не зашел за друзьями следом. Позади громыхнула металлом тяжелая дверь, закрывшись с характерным звуком, словно дверь в сейф банка. Друзья недоуменно и недоверчиво уставились на закрытую дверь. Тревога еще не успела парализовать их тела. Почему-то доходило очень медленно, что их просто закрыли в монолитном, судя по виду толстых с большой палец толщиной прутьев, решетчатом кубе.